Влад Поляков. Конфедерат. Война теней. Читает Михаил Золкин. Война теней. Она же большая игра. Геополитическое соперничество между Британской и Российской империями за господство в Южной и Центральной Азии в XIX – начале XX века. Пролог. Январь 1865 года. Африка. Пограничный сектор между Республикой Трансвааль и Зулулендом. Война с дикарями всегда отличается от войны с цивилизованным или хотя бы относительно цивилизованным противником. С одной стороны, она гораздо легче сразу по нескольким причинам. Во-первых, технологическое превосходство, то есть более совершенное оружие у одной из сторон, равно как и умение это самое оружие применять. Последнее особенно важно. Ведь даже если дикарям попадает в руки, случайно, в результате взятия немногочисленных трофеев или действий третьей стороны, схожие по уровню технологии оружия, так они все едино не могут толком применить его. Во-вторых, командование, то есть понимание командирами тактики со стратегией, равно как умение рядового состава слушаться приказов, но в нужное время проявлять и должную степень инициативы. Но и в-третьих, морально-психологическая составляющая – очень важный фактор, многими недооцениваемый, либо переоцениваемый. Как бы странно это ни прозвучало, тут нужно пройти по довольно узкому коридору, и лишь при подобном варианте боевой дух будет использован верно, без перегибов в ту или иную сторону. Но и недостатки при возне с дикарями присутствовали, причем немалые. Для начала никогда не стоило недооценивать тот факт, что зачастую численность подобного противника выходила за все привычные границы в сравнении с численностью колониальных войск из старушки Европы. Расслабишься, забудешь об этом, и тогда может случиться ситуация вроде той, когда более искусных и умелых воинов просто завалят телами. И уж тем более не стоило хоть каким-то образом доверять дикарям. Любые попытки проявлять подобного рода наивность дорогого стоили. До такой степени, что плата взималась не просто кровью, но сотнями жизней, порой даже женщин и детей. В бурских республиках хорошо усвоили этот жестокий урок, преподнесенный им неграми в 1838 году, когда Инкоси Дингаан, этот верховный правитель зулусов, под видом мирных переговоров заманил в ловушку и убил вместе с довольно большим отрядом Питера Ретифа, одного из предводителей, первоначально прибывших в Южную Африку бурских переселенцев. За Ретифа и прочих буры, конечно, отомстили. Хотя до самого Дингаана добраться не сумели. Тот спустя пару лет бежал из своего Зулуленда, после чего был прирезан другим негритянским племенем в Свазиленде. Зато с тех пор буры крепко-накрепко усвоили урок. Неграм доверять нельзя. Вообще нельзя ни при каких условиях. А все договоры с ними не стоят и клочка бумаги, на которых они написаны. И вообще, если эти блистающие черными задами способны хотя бы по слогам читать, что есть большой вопрос без определенного ответа. После той действительно серьезной войны столь масштабных сражений не было. Хотя мелкие и не очень стычки были постоянным явлением для буров. Можно сказать, подобное было абсолютно естественным и привычным в их восприятии мира. Но теперь снова началась действительно настоящая война с зулусами. И на этот раз неестественного происхождения. Не только этого, но и связанного с подстрекательством негров, аккурат из Наталя, колонии Британской империи. Первые стычки произошли в начале декабря. А уже через пару недель спешно собранные два малых командо, буров, пользуясь преимуществами в виде конницы и современного оружия, совершили обходной рейд, выйдя вглубь территории зулусов, где и сумели как следует пострелять, тем самым внося хаос и сумятицу среди дикарей. Более того, выиграли некоторое время на то, чтобы основные силы Трансвааля и Оранжевой сумели отмобилизоваться и как следует подготовиться. Не просто для отражения зулусских орд, но для полноценного наступления вглубь Зулуленда. Дабы если и не раздавить голову, она-то была на землях Наталя, то уж точно обрубить обе руки, да и ноги по возможности. Тактика и стратегия, То есть именно то, в чем зулусы толком ничего не понимали, должны были стать ключевыми преимуществами в этой войне для буров. И стали, поскольку сработал как отвлекающий маневр тех самых малых командо, так и выдвижение команды большого. Выдвижение куда и зачем? А вот тут должна была сыграть роль заранее осуществленная провокация. Чья? Ну уж не патриархальных и да нельзя консервативных буров, которые до самого понятия разведки и контрразведки категорически не доросли. Буры не доросли, а вот недавно образовавшиеся близ президента Трансвааля Мартинуса Вессела Преториуса советники в этом адском вареве бултыхались уже далеко не первый год. Успешно, к слову сказать, бултыхались. Сперва неофициальная тайная полиция конфедерации, затем официальная, а потом уже полноценное имперское министерство сумело в сжатые сроки готовить людей и затачивать их как хороший клинок под ту или иную ситуацию. Сейчас заточили под англо-бурское противостояние. Но не под зулусов же, право слово. Голозадые негры с копьями и ритуальными плясками в южноафриканской партии были лишь инструментом, но никак не игроком. Ай, да и до полноценной фигуры не дотягивали, оставаясь банальными пешками, которыми можно жертвовать без особых сожалений. Вот и организовали через негров, находящихся в Трансваале, на промежуточном между слугами и рабами положении хорошую такую, качественную утечку информации. Дескать, пока малые бурские отряды наводили панику на зулусских землях, но не могли нанести действительно критический урон по причине малочисленности, готовится полноценное войско, целью которого является нанесение удара по зулусской, с позволения сказать, столице, Булавайо. От Питерсбурга до Булавайо было немногим более 500 километров, не близкий путь, верно, но вполне преодолимый, даже если на запряженных быками фургонах. Фургоны, они же не просто так, а еще и для составления оборонительных построений против дикарей, что и было применено в прошлом, успешно применено, к слову сказать. Не отреагировать на такое зулусы просто не могли. Уж точно не после того, как им заботливо вбросили слухи о том, что буры на сей раз намерены не останавливаться на полпути, а уничтожить как, собственно, Булавайо, так и все, до чего удастся добраться. Но и то, что буры намерены отловить правителей Мпанде с Кичвайо, после чего кого-то затравить павианами, а кого-то бросить на поживу гиенам. Вместимо эти двое ни к гиенам, ни к павианам главным блюдом не хотели. За свою власть тоже реально опасались. А тут еще и первые попытки наскочить на буров результата не принесли. Для полноценного же наступления надо было как следует подготовиться, слушая советы от англичан из Наталя. Только это ж слушать надо, воспринимать и понимать, что им, олухам, правильные вещи советуют, а не стандартную тактику. Навалимся всей толпой с потрясанием копьями и дикими завываниями. Впрочем, бурам и особенно их заокеанским помощникам-консультантам подобное поведение дикарей было исключительно на руку, особенно главному военному советнику, генералу Читему Уиту из Дикой Стаи, прибывшему в Трансвааль через Лоренцу Маркиш, не в одиночку, а во главе пары сотен головорезов из числа гвардейского полка «Тигров». Большей частью из этого полка, поскольку из других диких тоже люди присутствовали. Отборные головорезы, малость заскучавшие в последнее время и не удовлетворившиеся небольшой гаитянской историей, или не попавшие на нее в силу тех или иных уважительных причин. 200 бойцов. Много это или мало? Смотря с какой точки зрения, смотря на каком театре военных действий. Колониальные войны, они, как правило, не чета обычным. Там войска белых людей куда меньше числом. Ведь и противостоят несколько другому противнику. И там действительно воюют не числом, но умением. А дикие еще и вооружены были столь серьезно, что не принимать этого внимания было бы откровенной глупостью. 30 пулеметов, готовых к установке хоть обычной, хоть на повозке или фургоны. Снайперские винтовки. Винтовки системы Спенсера. Но с магазином уже не в прикладе, а подствольным, вдобавок отъемным. Динамитные бомбы в чугунном корпусе. Ну и револьверы-пистолеты у каждого, чтобы без оружия на крайний случай при поломке или утере в бою основного не остаться. 200. По факту хорошая такая рота со средствами усиления, не больше. Однако, если вспомнить, что полный мобилизационный потенциал буров, если бы поставили под ружье всех мужчин, кроме глубоких стариков и детей, составлял немногим более 20 тысяч. Вот тут ситуация становилась немного иной. Совсем иной, откровенно говоря. Да и буры, как ни крути, в большинстве своем являлись хорошими стрелками, охотниками, но опытных солдат среди них было маловато. Тех солдат, которые привыкли бы не только гонять негров, но и сражаться с куда более опасным противником, так и вовсе не наблюдалось. Что поделать, такая ситуация сложилась. И в том не было их вины. Именно поэтому ночью в разбитом лагере, идущего в направлении на Булавайо, командо, под командованием Пауля Крюгера, разговаривали трое. Собственно, Крюгер, а также подвязающиеся в качестве военных советников Читэм Уит и Уэйд Хэмптон, четвертый. Последний, в отличие от Уита, находился в Трансваале не первый месяц. И хоть так и не смог принять бурский образ мыслей и жизни, но немного понимать его научился. «Патрули заметили зулусов в паре часов их быстрого шага», озвучил Хэмптон то, что уже не являлось секретом. Однако сразу же после добавил уже собственные мысли. «Если будем сниматься с лагеря неспешно, изобразим поломки нескольких фургонов и еще что-то подобное, сумеем протянуть время до того, как они на нас внезапно нападут. Генерал-команданта?» «Что нужно, уже зарыли», — меланхолично ответил Уит, глядя на пламя костра и шевеля веткой прогорающие угли. «Пулеметы проверены, бомбы вынуты из ящиков. А как следует подраться, мы, дикие, всегда готовы». «Как и легионеры». Не желал хоть малость уронить честь уже своей гвардейской части Хэмптон, с самого начала войны Севера и Юга, состоявшей в легионе своего отца. «А что скажете вы, команданте?» «Сыны избранного Господом народа всегда готовы, не дрогнувшей рукой, поразить выкидышей преисподней, черных ликом, словно из адского круга выскочивших». Крюгер выражался пафосно, тяжеловесно, однако для бура, тем более обладающего немалым авторитетом в глазах своих сограждан, это было естественным делом. Что же касается особенностей африканеров, так Дикси было к подобному не привыкать. Соседство с мормонским Дезереттом способствовало этому как нельзя лучше. Те сектанты, да и эти, недалеко ушли. Та же идея о богоизбранности – очередное и единственно верное толкование Библии, особенности в повседневной жизни и до нельзя подозрительное отношение ко всем чужакам. Нужно было принимать это как данность и выстраивать линию поведения, исходя из всего ранее перечисленного, упирая на необходимость взаимовыгодного сотрудничества. Правильно упирая, то есть не стремясь подкапываться под основы их веры и жизненных принципов. Тогда и только тогда успех становился, если и не гарантированным, то высоковероятным. «У вас 1500 стрелков, наших 200 солдат», — спокойно произнес Уит, переводя взгляд с огня на небо, с непривычным рисунком звезд. «Учитывая, что один белый стоит десятка нигеров, силы почти равны. Зулусов примерно 1017». «Гриква», — напомнил генералу о важном факторе Уэйд. «Британцы нашли правильный черпак, чтобы сперва перемешивать, а потом и разливать по емкостям это вонючее дерьмо». Читэм Уит лишь поморщился, в то время как Крюгер лишь выпустил из своей трубки облако особо едкого дыма, повергая обоих американцев в тоску и печаль. Оба никак не могли привыкнуть к тому, какой именно жуткий табачище курят в бурских республиках вместо нормальных, качественных сортов. Касаемо же Гриква, это действительно был очень неприятный дополнительный фактор, способный добавить сложности в предстоящее сражение. Британцы категорически не желали явно показывать свое участие, потому решили загребать жар чужими руками. А поскольку руки зулусов были слишком уж корявые и неумелые, то решили привлечь тех, кто был хоть немного умнее. Тех самых Гриква, смесков белых и местных негров разных народностей. Они должны были стать этаким подвесным мостом между британцами и Зулулендом. Благо им было что предложить, пообещать, но далеко не факт, что эти самые обещания потом будут выполнены. Британцы следовали давнему, устойчивому правилу, звучащему следующим образом. Джентльмен, хозяин своего слова, может дать, а может и забрать обратно. Стоило добавить, что особенно верным это становилось, когда бриты имели дело с разного рода дикарями. А Гриква – те же самые дикари, по большому счету, только цветом не такие черные, вот и все. Заигрывать с Гриква начал еще Джордж Грей на стыке 50-х и 60-х годов. Будучи тогда губернатором Капской колонии, специально постарался подобрать для их размещения место подальше от белых колонистов, как англичан, так и буров, рассчитывая, что рано или поздно, но их можно будет использовать в интересах империи. Сначала планировалось разместить Гриква в качестве пояса безопасности между Наталем и Оранжевой республикой, но тут африканеры сразу почувствовали ни с чем не сравнимый запах дохлой крысы. Потому их того переселили южнее Наталя в окрестности горы Керри, где образовалось нечто под названием Восточный Гриквалэнд, со столицей под названием Кокстад. Что за название? А в честь главного Гриква, капитана Адама Кока. Как выразился по этому поводу донельзя циничный министр тайной полиции Станич, то ли в честь искусства корабельных поваров, то ли у этого полунегра хер чем-то особенным в сравнении с прочими выделялся, но проверять никакого интереса почему-то не возникает. Почти два года они особенно не задействовались, но теперь, как оказалось, пришло и их время. Проба пера не слишком удачная, случилась еще тогда, осенью, когда ведомые кукловодами из Наталя Зулуссы попробовали было перехватить караван, идущий из Лоренцо Маркиша в Преторию. И Уэйт Хэмптон, четвертый, лично это все видел и активно участвовал сперва в отражении атаки, а затем и в процедуре полевого допроса, жесткого, как и было принято в Американской империи в подобных случаях. Хотя тот случай и не увенчался для британцев успехом, но можно было предположить, что повышение боевых возможностей зулусов, усиленных Гриква, секретом ни для кого не осталось. Вот и сейчас. Золотой ключ сработал и на сей раз, позволив завербовать в Кокстаде нескольких информаторов. Они и сообщили, что приезжали люди из Наталя, говорили аж с самим капитаном Коком, и вроде бы пришли к какому-то соглашению. Деньги, затем крупная партия оружия, причем не очень и устаревшего. Затем и открытое натаскивание готовых воевать с бурами Гриква на совместные действия с зулусами. Воевать не в первых рядах, не в качестве пушечного мяса, а в качестве небольших особых отрядов, инструкторов, советников и прочих схожих назначений. Тут следовало помнить еще и о том, что все население этого самого Гриквалэнда, если и превосходило десяток тысяч, то не намного. «Где Гриква, там и оружие, которое зулусам, если и дать, они его все равно использовать правильно не могут. А под руководством...» «Времени мало, генерал», — возразил Хэмптон. «Негра можно научить стрелять в сторону цели, но это не сделает его метким стрелком. Вспомните свободные полки. Эти умники даже после обучения частенько приклад в брюхо упирали. Им так удобнее было. Но тех хоть янки учили, а этих кто? Такие же черномазы. Видел я, как стреляют и гриквы, и зулусы». «Я тоже видел», — пробурчал Крюгер. «Они стреляют плохо, но гриквы все равно лучше. Но их мало, этих отвергнутых Господом. При кровавой реке нас было половина тысячи в команду. Их более 10 тысяч. Среди нас убили троих, их более 3 тысяч. Мы победили тогда, победим и сейчас». Непробиваемая уверенность буров. С одной стороны, эта убежденность радовала. С другой, тогда у зулусов не было, почти не было, огнестрельного оружия. А уж про умение им пользоваться и вовсе говорить не стоило. Сейчас ружья появились, да в немалом числе. Сами англичане не заморались. Подставили как посредника Гриквалэнд, с которым даже какие-то торговые договоренности успели подписать. В том числе и касаемо поставок оружия с боеприпасами. Хорошо еще, что на орудия не расщедрились. Наверное, здравый смысл возобладал в том или ином ракурсе. «Победим!» — согласился с командантом Уит, сам соблазнившись табаком. Своим, естественно, вынув сперва портсигар, а уже из него тонкую кубинскую сигару. Прикурил от веточки, затянулся и только после этого добавил. «Главное тут победить правильно. При кровавой реке вы дрались очень достойно. Показали примерно 10 лет вперед, как белые люди должны вразумлять дикарей. Многие это поняли, а не понимающие. Может, бог им судья, а может и мы, которые понимают возможные угрозы. Если же забыть о них, то получится нечто вроде гаитянской резни, кошмара Винчестера и прочих схожих, пусть и менее известных событий». «Я согласен», — кивнул Крюгер, сроду не отличавшийся мягкостью к цветным. «Но кровавая река — это победа, большая победа, вы сами признали». «Не перешедшая в тотальный разгром противника, просто из-за нехватки у вас буров, достаточного числа воинов. Вы просто не сумели перебить достаточной живой силы противника. Треть осталась кормом для падальщиков, а две трети убежали. Сменился правитель зулусов на более выгодного Трансваалю, но сам Зулуленд так и остался нависать над вами будущей проблемой. Нарывом, который был обречен прорваться. Вот он и прорвался, при очевидной помощи наших британских друзей, уже откусивших у вас Наталь и наверняка в будущем готовых позариться уже на независимость Трансваля и Оранжевой. «Кровавая река оказалась недостаточно кровавой», — хмыкнул Уит, в целом, впрочем, соглашаясь со своим более юным коллегой. «Но теперь мы это исправим. Завтра. Хотя уже сегодня. Время за полночь». «Реки нет», — напомнил об очевидном Крюгер. «Тогда кровь будет впитываться лишь в эту раскаленную солнцем землю, а не разбавлять речные воды, команданте». Жестко и с предельной уверенностью вымолвил Хэмптон. «Тогда была кровавая река, а сейчас кровавая долина или там равнина. Пусть потомки назовут так, как сочтут более правильным». И молчание. Относительное, конечно. Потому как то бык внезапно издавал протестующее мычание, то где-то вдалеке подавал голос какой-то пробудившийся или просто привычно бодрствующий по ночам зверь. Полной тишины в Африке вообще сложно дождаться. А уж про тихие дни и вовсе говорить не приходится. Разве что в пустынях, то тут, к счастью, ее не наблюдалось. Да и не сунулись бы туда без малого 2000 человек, без настоятельной на то необходимости. Ожидания. Ждали все, будучи готовыми к завтрашней битве, но вместе с тем желая ее наилучшего для себя исхода. Того самого, при котором враг разбит, а собственные потери ничтожны. Все хотели повторить случившееся у кровавой реки, но вместе с тем понимали, там все сложилось чрезвычайно удачно, а тут скоро станет ясно. Совсем скоро. Как и ожидалось, зулусы появились внезапно. Так сказать, нагрянули даже не ранним утром, а чуть ли не ночью, в последний предрассветный час, стремясь застать своих врагов, пускай не врасплох, но уж точно не в самый удобный момент. Неизвестно, чем и как думали их вожди, но им по возможности показали желаемое – показную суету и спешную подготовку к обороне. В отличие от битвы у кровавой реки, для наступающих зулусов устроили несколько приятных и даже очень приятных сюрпризов. Что ни говори, а времени прошло немало, а значит и военное искусство шагнуло далеко вперед. Из схожего с тем сражением осталось разве что построение из фургонов, по-прежнему неплохая защита против наступающих зулусов, но и еще для кое-чего используемое в изменившихся обстоятельствах. Командовал бурами, естественно, командант Крюгер. Чужака бы эти упертые не стали слушать. Для всех небуров пределом было положение советников, к которым могут прислушиваться, позволяют помогать, но не более того. И если Уэйт Хэмптон IV уже успел привыкнуть к такому отношению, то Читэм Уит продолжал ворчать. «Как будто это нам больше всего нужна победа, а не этим бурам, у которых голова, как из слоновьей кости, такая же крепкая и непробиваемая для всего нового». «Чем больше в армии дубов, тем крепче будет оборона», — вздохнул Хэмптон, в очередной раз процитировав министра и, по сути, одного из настоящих правителей империи. «А здесь именно оборона, генерал. В ней буры достаточно опытны. Для остального тут есть мы. Как думаете, пойдут вот как сейчас находятся, с севера, или станут обходить? Или с нескольких сторон накинутся?» «Негры. Если послушаются Гриква, бросятся не с одного направления, а с нескольких. Поскольку стрелять не умеют, то сперва сблизятся. Затем начнут палить, но все равно будут стремиться сойтись в рукопашную. Даже они должны понимать, что иначе буры их перестреляют, как двуногую дичь. Стрелять наши упрямые союзники действительно умеют. Больше половины, хоть сейчас снайперы даже без оптических прицелов. Если уж из своих ружей попадать ухитряются, то из таких, как у нас, Спенсеров и улучшенных Шарпсов, тем более». Хэмптон тут только рукой махнул. «Да». В Трансваль после достижения договоренности с президентом Преториусом было поставлено и новое оружие, и боеприпасы с амуницией. Иные поставки тоже ожидались, пусть и во вторую очередь, как сейчас не самые необходимые. Но дело в том, что армии как таковой у буров не имелось. Эти их команда по факту представляли собой ополченцев, вооруженный народ. Отсюда и разрозненность вооружения, и сложность с командованием, и многое иное. Из этого же проистекающее. Вот как заставить упрямого словно мул, бура, оставить привычное ему или и вовсе отцовское ружье, вооружившись новым Спенсером или дальнобойным Шарпсом, к которому в производимой в Американской империи вариации тоже добавили 5- или 10-зарядный магазин, сделав неплохое для меткого стрелка оружие совсем хорошим. То-то и оно, что сложностей хватало, а приказать? Советники из-за океана этого делать в принципе не могли, а собственные командиры буров предпочитали мягко убеждать. Да и то лишь когда сами принимали заокеанскую точку зрения. Вот и получалось, что из команды, дай бог, половина вооружилась новыми образцами. Меж тем зулусы явно собирались атаковать одним из своих традиционных построений. Это не могло не порадовать. Ведь все их рога и грудь, буйвола, а также прочие копыта, если против кого и были эффективны, то исключительно против таких же, как они, дикарей. В случае же вооруженного огнестрельным и тем более скорострельным оружием противника обещались огромные потери. Но то, что некоторые и немалая часть негров были вооружены поставленными им через Грик вооружениями, помилуй бог, ими ведь пользоваться уметь надо. Крики, какие-то ритуальные пляски. Был в этом религиозный смысл? Или просто так было принято? Никто вдаваться в подобное не собирался. Что буры, что имперцы предпочитали немного подождать, готовясь к отражению атаки и через оптику наблюдая за теми, кто совсем скоро окажется в прицелах. И вот оно. Три основных направления, три больших орды по несколько тысяч каждая. Первая явно будет атаковать в лоб, две других уже начали движение в обход, наваливаясь с правого и левого флангов. Удары были запланированы синхронными, с расчетом, что подбегающие зулусские толпы защитники полевого укрепления просто не успеют перестрелять. А уж в рукопашной оставшееся у атакующих численное преимущество даст о себе знать. На подобный ход защищающимся было чем ответить. Но сперва... Сперва медленно и размеренно защелкали ружья буров. Командант Крюгер внял доводом разума от Хэмптона и Уитта и не приказал, но порекомендовал младшим командирам команду передать, чтобы стрелки вели огонь не спеша, как будто не половина, а все буры вооружены теми еще старыми ружьями. Вооруженные шарпсами с оптикой снайперы сейчас были почти что не удел. Вот как они могли определить, кто из размалеванных зулусов командир, а кто просто павлина успешно изображает? Да почти никак. Поэтому хоть и стреляли, но руководствуясь все больше первым впечатлением и интуицией. «А вот и ответная стрельба», — проворчал Читэм Уит, укрывшись за фургоном, наблюдая, как зулусы открыли огонь. Явно не прицельный, просто куда-то в сторону фургонов. «Умения мало, а стрелков куда больше», — отозвался Хэмптон. «Ничего, совсем скоро подойдут ближе и... пулеметом, огонь!» Адские кофемолки один раз уже показали свой нрав в жаркой Африке. Только тогда это был всего лишь эпизод. Небольшая по европейским меркам дорожная стычка с несколькими сотнями дикарей. Да и работали там всего несколько пулеметов. Здесь же совсем другое. Три направления атаки, по десятку пулеметов для отражения оных на каждом. Опытные расчеты, прошедшие как минимум одну войну, также прилагались. А еще полная, абсолютная уверенность в техническом и духовном превосходстве над противником, что тоже было важным фактором в любом сражении. Вот этот свинцовый ливень стал действительно неприятным сюрпризом. Три десятка пулеметов, три десятка истекающих кровью и устланных телами просек в наступающих рядах зулусов. А тут еще и прочие стрелки перестали сдерживаться, начав палить, хоть и прицельно, но на предельно возможной в данной ситуации скорости. Им было видно противника, они были прикрыты фургонами и укрытиями из толстых досок, ранее перевозимых в тех же самых фургонах. Негры же, если и были чем защищены, то разными амулетами из камушков или скрученных травинок. В итоге, крики боли, начинающаяся паника, которая не стала еще абсолютной лишь потому, что немалая часть прущих в атаку просто не успела осознать происходящего. Наконец осознали. Сперва наваливающиеся на левом фланге окончательно остановились, забурлили, словно растревоженное болото, и взорвались ручейками и отдельными каплями отступающих. Затем центр, и спустя малое время правый фланг тоже побежал, роняя копья, дубины. Штанов ронять не получалось при всем желании. Негры и штаны редко когда совместимыми являются, особенно тут, на бескрайних африканских просторах. Но и это было еще не все. Пускай как пулеметы, так и легкое стрелковое оружие продолжали поливать отступающих горячими подарками, аккурат в спины. Но это сокращало численность зулусского войска не так интенсивно, как хотелось бы. Зато еще ночью закопанные бочонки с динамитом в качестве сердцевины и внешним слоем из кусков рубленного металла вот-вот должны были дождаться своего часа. Почему сейчас, а не при отражении атаки? Обычный расчет на то, что для остановки и обращения негров в бегство хватит и обычных стрелков, усиленных десятками пулеметов. А вот потом, когда побегут, тогда в самый раз. Отданный приказ подрывникам. И вот те каждый в подходящий момент задействуют подрывные устройства, посылая по проводу искру в детонатор. Взрыв, спустя несколько секунд еще один, затем три почти одновременно. Еще. Фонтаны подняты вверх земли, ошметки тел тех, кто оказался совсем уж близко к эпицентрам взрывов. Просто кольца смерти вокруг каждой заложенной мины. Смерть, смерть. Вокруг царила только и исключительно она. И продолжали петь свои стрекочущие песни пулеметы, на фоне которых откровенно терялись выстрелы из простых ружей и винтовок. У любого оружия есть предел прицельной дальности, и как только последние негры вышли за эти самые пределы и продолжали бежать со всех ног, пришла пора последней стадии любой битвы. Осмотреть поле боя, найти тех раненых, которых можно допросить, ну а остальных... Имперцы, тем более из числа диких, хорошо знали, что делать с такими вот недобитыми. Грязная, но необходимая работа. А еще нужно было подсчитать вражеские потери, после чего, вычтя онные из всего зулусского войска, понять, насколько удалось ослабить врага. Достаточно ли для того, чтобы окончательно уронить боевой дух зулусов? Хватит ли имеющихся сил для уже настоящего движения на Булавайо? И постановки жирной кроваво-чернильной точки в короткой, но очень кровопролитной войне. Эпилог. Август 1865 года. Российская империя. Санкт-Петербург. Плохое настроение. Вот чего было в избытке у Александра Николаевича Романова. Вот уже далеко не первый день. И источником этого самого плохого настроения являлись собственные дети. Трое старших детей. Младшие же. Создавалось впечатление, что они пока еще недостаточно взрослые, для того, чтобы научиться портить отцу настроение так, чтобы сравняться с теми своими братьями, которые уже достигли определенного возраста. В чем вообще было дело? Начать, пожалуй, стоило со старшего, с Николая. Того, который хоть и носил еще титул цесаревича, но долго это уже точно не продлится. Императором Николаю не бывать. Нет уж, точно не ему. Так и не научившемуся и уже вряд ли способному научиться правильно выбирать себе друзей и ставить на правильную лошадь, ну или карту, если использовать другое сравнение. Либерализм, гуманизм, права человека. Все это отнюдь не бессмысленно, разумеется. Но потребны для сильного государства лишь в аптекарских дозах, под строгим контролем врача, то есть монарха. Иначе, пример французской революции говорил о многом. Да и те же декабристы, будь они неладны. Удайся им их бунт, тогда и в России покатились бы головы аристократии, а торжествующие мятежники залили бы всю страну кровью, в сравнении с чем и восстание Емельки Пугачева могло показаться невинными забавами. Опять же, французы показали всему миру яркий и явный пример, к чему приводят игры в свободу, равенство и братство. Николай же так и не смог этого понять. В этом была и его отцовская вина. Не доглядел, упустил. Сам одно время слишком сильно повернулся в сторону либеральных реформ. Вот и получил мятеж в Польше. Землю и волю. Покушение на себя и членов семьи. Хватило для осознания, что еще несколько лет подобного, и подвластная ему, Александру Романову, империя может начать жалобно скрипеть. А там, не дай бог, и развалиться. Провалиться в пучину революционных безумств. Такого наследства он детям оставить не хотел. А раз не хотел, то... Отсюда и поворот к куда более консервативной политике. Но не такой, которая была при отце. Требовалась более тонкая, гибкая. Благо, образец подобной гибкости теперь имелся, и результаты, показанные там, за океаном, позволяли смотреть в будущее с умеренным, но оптимизмом. Смотреть, принимать решения, наблюдать, как они выполняются, а иногда и не выполняются. Например, вторым сыном, Александром. Он неожиданно для самого императора стал не просто великим князем, а политиком, пускай пока и нащупывающим свой путь. Тот еще путь, пахнущий порохом и кровью, интригами и провокациями, идеологией панславизма и силой европейской крови, а также полным отрицанием всего восточного, азиатского. И не было сомнений, откуда подул ветер, чей шепот он услышал и принял пусть не как прямое руководство, но как дельные, оправдывающие себя советы. Зато любовь тех самых панславистов, популярность в армии, особенно среди офицеров, прошедших Кавказскую войну и воюющих в Туркестане, и среди тех, кто желал реванша за пусть не позорное, но какой позор проиграть мощнейшей коалиции европейских держав и Турции в качестве хвоста и пушечного мяса, но все же поражение в Крымской войне. Про флот и говорить не стоило. Господа, прошедшие через морской корпус, нашли в Саше верного проводника своих интересов и пламенного сторонника даже не восстановления, а усиления в разы нового, современного флота, способного побороться с английским, французским, да с каким угодно другим. Почему тогда Сашка был источником не только гордости, но и плохого настроения? Слишком резво сын стал не просто собирать вокруг себя сторонников, но и принимать решения, даже не подумав посоветоваться с отцом. Мезенцев, начальник третьего отделения, лопухом сроду не был, и дело свое крепко знал. Потому быстро распутал не такой и сложный клубок касаемо бегства имама Шамиля и обоих его сыновей. Неудачной попытки бегства, спровоцированной попытки бегства, к которой приложил руку в том числе и его сын. Другое дело, что сделано все было красиво, эффективно и так, что никаких прямых доказательств, даже косвенных, и то мизер. Одни только подозрения, и то лишь у тех, кто был полностью посвящен в секреты империи. Имел возможность спрашивать и получать ответы на любые запросы и вопросы. Провокация с последующим бегством и хорошо замаскированным, но убийством Шамиля, которое непременно должно было вызвать пусть уже не слишком опасное, но возмущение на Кавказе. Прибавить к этому туркестанскую кампанию Черняева. В итоге получался полный триумф панславистов, делающих ставку на подавление любых инородческих выступлений силой оружия. И самое забавное было то, что вскройся участие Саши в причастности к бегству Шамиля и тому, что из этого получилось, он и талики своей популярности не потеряет среди тех, кто его и без того поддерживал. Либеральные же круги. Им вот-вот станет совсем нехорошо. Очень плохо станет, даже хуже, чем после покушения Каракозова и последующего почти полного разгрома земли и воли, с переходом осколков оной на полностью нелегальное положение. Почему так? Просто наряду с устранением мешавшего ему, а точнее политики жесткого панславизма и полной ориентации на Европу, Шамиля сын вскрыл еще один гнойник. Неожиданный такой, но от этого еще более болезненный. Декабристы, а точнее их эхо, как оказалось, донесшееся и до сегодняшних дней. Понятно, что в этом Саше сильно помогли, как и с Шамилем. И даже известно, кто именно выступил в амплуа помощника, точнее помощницы. Мария Станич, и явственно стоящая за спиной этой женщины тень ее брата, по сути правящего американской империей. Не единолично, опираясь на своих друзей, союзников и даже императора, выбранного в узком кругу и приглашенного, но ведь правящего и вовсе не собирающегося уходить в сторону. Как бы то ни было, эта женщина, действующая не только по собственному желанию, а в интересах и своего брата, сумела свести воедино разрозненные нити, после чего сплести из них цельную картинку, казавшиеся естественными смерти уже старых, часто больных декабристов. Их связи с молодой порослью, вроде герценского кружка в Лондоне, удравших за границу видных членов земли и воли, в том же Лондоне, Париже и иных городах. Связь как тех, так и других с польским мятежом. И пускай пока не доказанное, но подозрительное нахождение поблизости от всего этого, его доверенного лица, советника, бывшего министра иностранных дел Российской империи и ее же канцлера, князя Горчакова Александра Михайловича. Удар. Сильный, болезненный, прямо в спину, да еще и отравленным кинжалом. Александр Романов не хотел верить в возможность подобного, но не в его привычках было отмахиваться от фактов, что действительно вызывали сильные подозрения. Подача всех этих фактов также была сделана мастерски, так что начальник третьего отделения аж прицокивал языком от восхищения проделанной работой. Никаких передергиваний, полное отсутствие попыток опираться на пустые слухи и сплетни. Разные источники, в одних из которых упоминалось, что, возможно, провокация против верной трону особы. А вот из других эти самые возможные провокации находили подтверждение или, по меньшей мере, становились еще более подозрительными. И всего этого не было бы, не окажись его сын достаточно решителен. Именно решительность и готовность рискнуть, использовать постороннюю помощь дала возможность императору серьезно призадуматься относительно возможной змеи, пригретой у себя на груди. Самоуправство относительно Шамиля, приводящее в скором времени к проблемам на Кавказе, хотя цементирующее панславистскую и консервативно-европейскую партию. Это с одной стороны. С другой же, возможное раскрытие многолетнего, многоступенчатого и очень опасного заговора, пробравшегося к самому сердцу империи Романовых. После всего вот этого он, император, не мог не признать, что наследника необходимо менять. Как бы в итоге ни сложилось с Горчаковым, со степенью его вины и итоговой участи князя, но Николаю на троне не сидеть. Ну а если не ему, то кому же еще, как не Александру? Только вот следовало как следует поговорить с отпрыском, устроить одновременно и выволочку, и похвалить. А еще предостеречь относительно разных помощниц. Хотя что уж тут предостерегать. Разговоры, касаемые Марии Станич, велись не раз и не два. Неоднозначная фигура в политическом пасьянсе, одновременно и привлекающая, и опасная. Только вот под ее хищное обаяние так легко попасть. Чего уж тут говорить, если и другой его сын, Владимир, испытывал к девушке явную слабость. Не в смысле желания оказаться с ней в одной постели, а просто как к яркой и необычной личности, с которой можно интересно проводить время, а заодно узнавать нечто для себя важное и полезное. Ох уж эти дела сердечные. Александру Николаевичу Романову они были хорошо известны, очень близки, но вот что касалось всех трех его детей, оказавшихся на престоле или близ он их. Старшего уже почти не цесаревича следовало женить на ком-нибудь из аристократок, не имеющих никаких, даже самых косвенных, прав на престол. Любой престол. Николай может вообще выбрать невесту сам, любую, почти любую. Марганатический брак вкупе с совершенными ранее промахами и низкой популярностью окончательно отодвинет его от трона. Хотя найти для старшего сына область приложения сил придется, чтобы тот не почувствовал себя совсем уж обделенным. Император тяжко вздохнул, глядя на убранство кабинета, книжные полки, качающийся маятник напольных часов, стрелки которых подходили к отметке 5 часов пополудни. Обделенным Николя себя все равно почувствует. Слишком уж привык к своему положению цесаревича. Стал считать его незыблемым. Почувствовав же угрозу этой самой незыблемости, тоже не проявил себя должным образом, даже не удосужившись исправить совершенные ошибки. Впрочем, тут и присутствие рядом Горчакова могло сыграть свою пагубную роль. Того самого Горчакова, которого он сам направил к сыну, надеясь на исправление ситуации. А оно вот как все обернулось. Или же забрезжившая идея, способная пусть запоздала, пусть частично, но исправить ситуацию, начала оформляться. Империя велика, окраин у нее много, в том числе и таких, где требуется наличие даже не генерал-губернаторов, а полноценных наместников, в том числе несущих в себе кровь правящего дома. Вот пусть Николя и попробует в таких условиях показать себя. Уже не как цесаревич, не как наследник, но в то же время и не терзая себя бессмысленностью бытия. Если есть у него в душе должная твердость, тогда справится. Нет? Жаль, но сейчас такое время, когда слабые должны отойти в сторону. В этом случае в светскую жизнь. И в, например, попечительство разного рода культурных делах. А чтобы сын все же сумел справиться, дать ему правильных помощников. Не либералов, не стремящихся к двусмысленным компромиссам, а людей стали и крови. Их, к счастью, в России хватает. Нужно лишь дать им возможность проявить себя в должной мере. Он, по крайней мере, сделает то, что должно. И пусть случится то, чему суждено.